Понятно, что авторитет, настаивая на ошибочных решениях, находит отнюдь не лучшее применение своему таланту. Характерен факт, имевший место в биографии знаменитого исследователя-путешественника Кука. В 70-х годах 18 века, совершив плавание вокруг Южной полярной области и достигнув 71 градуса южной широты, Кук нигде не встретил Земли. Тогда он поспешил с заявлением, что Южный материк, об открытии которого грезили многие, должен находиться, если он вообще существует, лишь в районе полюса, то есть практически недоступен для мореплавателей. Этот вывод значительно повлиял на судьбу исследований Южной области. Их попросту прекратили, поэтому материковая суша в южном полушарии, Антарктида, была обнаружена значительно позднее, лишь в начале 19 века, русскими мореплавателями Лазаревым и Беллинсгаузеном и англичанином Биско. В упрочении парадигмы немалая роль принадлежит и такому явлению, как конформизм. Этим термином психологи обозначают стремление к единомыслию, когда человек охотно соглашается с мнениями других людей, разделяет и отстаивает их. Есть в русском языке такое емкое слово «покладистый». Оно хорошо подходит для описания конформных людей, но конформизм способен оказать и плохую услугу, поскольку сопровождается легкой восприимчивостью чужих взглядов, повышенной внушаемостью со стороны других. Чувство солидарности, нежелание портить отношения с окружающими, боязнь прослыть неуживчивым – все это оборачивается порой далеко не лучшими сторонами. Однажды ученые ГДР провели такой эксперимент. Высококвалифицированным сварщикам раздали каждому по нескольку электродов, снабженных этикетками различных фирм, и попросили определить их качество. На самом деле все электроды были одинаковыми, их только по-разному упаковали и обозначили разными товарными знаками. Итак, каждый сварщик получил по 6 различных электродов. Пятеро не только указали, какие электроды лучше, но и объяснили, почему. И только один усомнился. «Возможно, я ничего не понимаю», — заявил он, — «но не вижу между ними никакой разницы». Конечно, здесь катастрофы не произошло, хотя налицо отступление от истины. Конформизм в науке становится источником привязанности к старым положениям, причиной консерватизма умов. Конформные специалисты обычно не горят усердием высказать недовольство господствующими воззрениями, хотя, быть может, и предчувствуют неладное. Очевидно, исходит при этом из предпосылки, что недовольство есть удел большинства, не заслуживающего права быть довольным. А в результате примирение с существующим состоянием дел, которое по многим пунктам уже перестало удовлетворять науку. Исследуются и другие психологические факторы, удерживающие исследователя в плену отживших идей. Скажем, на словах охотно признают новое, но как только заходит речь о его применении в практике, научного исследования или о внедрении в производство, находятся тысячи отговорок, в которых топят многообещающие начинания. Иногда нежелание отстаивать передовое покоится на уверенности, что действительно ценная идея в конце концов проложит себе дорогу. К сожалению, неприятие прогрессивного обретает порой крайние формы. В литературе утвердился даже специальный термин «мизонеизм». Им обозначается слепая вражда ко всему новому. Это как в механике. Действие рождает противодействие. Чем сильнее открытие, и особенно изобретение, грозит вытеснением привычного, обжитого, тем сильнее его отталкивание. Новые действуют наподобие чужеродного белка, вызывающего реакцию несовместимости, когда на борьбу с ним мобилизуются самые глубинные структуры организма. Так и в обществе. Свежая мысль воспринимается как сигнал опасности, против которой начинает действовать своего рода интеллектуальный иммунитет. идею стремятся опровергнуть, поскольку она не укладывается в наличный запас понятий. Каждое ученое сообщество определенной эпохи располагает так называемой базовой информацией, питающей господствующую парадигму. Все, что выходит за рамки базовой информации, вызывает эмоциональный протест и подвергается вытеснению. Поэтому трудности научного прогресса скорее не в отсутствии новых идей, обычно они находятся, их предлагают, а в освобождении от старых. Планк, сам испытавший, как мы помним, сильнейшую привязанность к отжившей точке зрения, с грустью писал в своей научной автобиографии следующее.